Глава 12. Они держались за руки и молчали. Наконец он спросил: «Когда вы обратно?» «Через 6 дней», — ответила Лиза. «Не уезжай», — попросил он. Она рассмеялась. «Ты шутишь? Как это не уезжай? У меня, между прочим, работа. Дочка идет в 1 класс. Ну и вообще у меня там...» Она чуть запнулась. «Своя жизнь, Лёша». «А здесь?» — спросил он. «Просто короткое приключение. Интрижка в отпуске. Только честно». «Я не знаю», — честно ответила она. «Но я точно знаю, что здесь, сейчас. Мне так хорошо, как давно не было. И это честно». Домой вернулись к закату, когда солнце красное, как восковое реквизитное яблоко, почти опустилось за горизонт. В руках Лиза держала корзину с грибами и огромный, чуть подвявший букет сиренево-синих люпинов, которые, оказавшись в эмалированном ведре, тут же воспряли, встрепенулись и ожили. Увидев грибы, женщины заохали и взялись за чистку. И скоро по дому разлился сладкий запах грибного бульона. Анюта рисовала и бросала короткие, но многозначительные взгляды на мать. Лиза лежала на кровати и смотрела в потолок. Ничего себе поворотик! И как ее занесло! Сама от себя не ожидала. Он-то совсем мальчишка, пацан. С ним все понятно, молодая кровь. Но она — разумная взрослая женщина, мать дочери школьницы, врач и серьезный человек. Как ее занесло! Как сподобило! Да ладно! Что разбираться? — зевнула Лиза. — Я свободная женщина и имею право на маленькие слабости. И вообще это больше не повторится. Этот эпизод — случайность. Просто хорошо проведенный день. Непредвиденный и неожиданный. Да и что тут такого? И при чем тут мать и врач? Вообще смешно. Но на завтра Лёша стоял под забором. — Что не заходишь? — недовольно спросила она. Смутившись, он пожал плечами. «Пройдемся». Вздохнув, Лиза кивнула. «Пройдемся». Они шли по улочке и молчали. «Леш», — сказала она наконец, — «ты хороший парень, и мне с тобой было очень хорошо, но...» «Леша, слишком много «но». Слишком, понимаешь? Ты здесь, я в Москве, у меня дочь, и в конце концов я старше тебя. Прости, но я не вижу развития событий. Совсем не вижу. И не потому, что...» «Я понял». Перебил ее он и остановился. «Ты пожалела». Остановилась и Лиза. Он смотрел на нее, и она, не выдержав его взгляда, опустила глаза. «Да ни о чем я не пожалела», — в сердцах ответила Лиза. «Просто подумай, подумай, что я права, вот и все». «А я не хочу». Усмехнулся он и с силой притянул ее к себе. «Не хочу, понимаешь?» У нее перехватило дыхание. Он целовал ее, а у нее мелькали мысли. «Да и черт с ним, черт со всем этим! Нам хорошо, и на все наплевать. В конце концов, у нас так мало времени, всего-то 5 дней. И почему я должна отказываться от того, что мне нравится?» Эти 5 дней они не расставались. Река, лес, прогулки по городку. Лиза понимала, что влюбилась. А про него и говорить нечего. Лёшка смотрел на нее с такой нежностью и любовью, что ей становилось неловко. До рассвета она не спала, а если не думать о том, что будет дальше, и жить одним днем. Оказалось, она не умеет. Домашние вопросов не задавали, но смотрели внимательно и, как ей казалось, осуждающе. Лёшка отвез их на вокзал, прощаться при всех было неловко, и простились смущенно, скомканно, суетливо распихивая вещи, коих набралось немало. Бесконечные банки с соленьями, грибами, вареньем, соленая и вяленая рыба, запах которой просачивался сквозь десятки слоев газет, в которые она была завернута. Автобус тронулся. Лиза смотрела, как отдаляется машущая Люсинда. И красивый, ставший родным городок с крутым обрывистым берегом. Позади оставалась серебристая река и темный еловый лес. и прозрачная березовая роща, и поле с голубыми цветами, и Лёшка с его нежными и чуткими руками, с его горячими нетерпеливыми губами и словами, которых Лиза не слышала раньше. Все уплывало, как не было. Москва закрутила делами и хлопотами, и грусть постепенно прошла, потому что грустить было некогда. Началась привычная жизнь, работа, магазины, снова работа. Но ощущение той свободы и радости осталось с Лизой навсегда. Детский сад был за городом, и Анюта пропадала во дворе. Компашка была небольшой, но вполне отпетой. Лиза нервничала. Кто знает, что у этих детей в головах. Да и за дочь свою резвую была не очень спокойна. Звонила с работы, торопилась домой. «Ну что ты хочешь?» — вздыхала Мария. «Всех приличных увезли из города. Остались тех, кого не на что вывести. Или чьим родителям все равно болтаются во дворе, и ладно. Ключи на шнурке, обед на плите. Так все растут, Лиза. Все советские дети». «Тебе-то откуда знать?» — думала Лиза. «Тоже мне, Сухомлинский». Василий Александрович Сухомлинский, 1918-1970. Советский педагог, новатор, писатель, основатель народной педагогики. «Но я на посту», — тут же добавляла Мария, видя расстроенное лицо дочери. «В окне или на лавочке у подъезда. Весь двор как на ладони. Не нервничай». Конечно, Мария следила, но Лизе все равно было неспокойно. Знала, что та днем может прикорнуть или пройтись по магазинам. А если что-то выкинули, что-то дают, значит, надо встать в очередь, а это на пару часов. И сколько раз Лиза не брала честное слово с дочки, что та ни за что на свете не уйдет со двора, сколько не слышала клятв и заверений, она понимала, что однажды Анюту уговорят, пристыдят, назовут курицей и маминой дочкой, убедят, что все, ха-ха, все шляются и по Кировской, и по переулкам, и по бульвару, и на прудах бывают запросто. Даже до Садового добегают. Анюта изо всех сил держалась. Все-таки слово, данное маме и бабушке, что-то достоило. Но каждый день чувствовала, что удержать это самое честное слово ей все труднее. Нет, на насмешки ей наплевать. Да и кто дразнится-то? Колька Ракетик, сын уборщицы из молочного. Дашка-неваляшка, толстая, как тумба, с вечно расчесанными в кровь ногами. Или Шурик-дурик, двоечник и второгодник, сын алкоголика Паши-слесаря. Да уж, компания еще та. Мама права. Но другой нет, все разъехались. Лучшая Анютина подружка, Аленка Пухова, лето проводила в Севастополе. Все лето на море. У Пуховых там родня. Тетка, дядька-моряк. И целая куча двоюродных и троюродных. Повезло. Неверная Алена обещала написать, но обещание не выполнила, а Анюта страдала. Отвлеклась, утешала ее мама. «Ну что ты хочешь? Там их вон сколько. Дядьки, тетки, братья, сестры. Не семья, а семьище». Ну и закрутилась. Но было обидно. «При чем тут семья? Семья семьей, а дружба есть дружба». Анюта скучала по коварной Алене и без конца бегала вниз к почтовому ящику посмотреть, нет ли письма. Письма не было, и обиделась она не на шутку, так обиделась, что уничтожила подарок, который привезла неверной подружке из Плёса, соломенную сумочку с вышитым васильком и соломенную же куколку в русском костюме, купленные в сувенирной лавочке на набережной. Увидев изуродованную сумочку и куколку с оторванной головой, Лиза впервые здорово испугалась. Неужели генетика? Получается, что воспитание ничего не значит, а значит лишь то, что заложено природой, дано по наследству. И что-то непременно однажды выскочит и проявится. Но что с этим делать? «Не ругай ее», — тихо сказала Мария, увидев застывшее Лизино лицо. «Не ругай. Поговори, но не ругай». «Да как же так?» — расплакалась Лиза. Как же так можно? С таким остервенением, с такой злостью. Обида, вздохнула Мария. От обиды чего не сделаешь. Ей кажется, что ее предали, а предательство простить трудно. Сдержала себя, еле справилась, но сдержала. И я хороша, думала Лиза. Вместо того, чтобы проводить с ней выходные, валяюсь на диване. В следующую субботу поехали в Абрамцево. Дорога не близкая, но вдоль леса, прекрасного, густого, темного. В усадьбе Анюта встрепенулась и оживилась. Бегала по дорожкам, застыла в пещере Врубеля, совсем растерялась в барском доме. Какие картины и мебель, посуды и гордины! А наборные, с рисунком, блестящие полы, а вазы в ее рост, а камины! Вышла притихшая, оробелая, задумчивая. На станции купили по пирожку и банку крупного прозрачного розового крыжовника. В электричке Анюта молчала, уткнувшись лбом в прохладное стекло. Лиза потрогала дочкин лоб, слава богу, холодный. На подъезде к Москве Анюта спросила. «А куда мы на следующие выходные?» «Придумаем», — ответила Лиза. «Мест много». Она мысленно попрощалась с любимым диваном и намеченными планами. Придумать-то можно, но на следующие выходные она обещала Лёшке приехать в Плёс. И как теперь выкрутиться? Но кончилось лето. Вернулась неверная Алёнка, и соскучившаяся Анюта её простила. Снова гуляли во дворе, закапывали секретики, ссорились с мальчишками и бегали за мороженым. И ждали 1 сентября. И вот оно наступило. Проснулись рано, и нервничали все, и мама, и бабушка. Мама бегала по квартире и дергала Анюту. 100 раз перевязывала банты на косичках, подглаживала и так отглаженный фартук. В 100-й раз проверяла собранный накануне ранец. И снова нервничала и раздражалась. «Лиза!» — укоряла ее бабушка. «Ну что ты творишь? Из праздника делаешь ужас! Угомонись!» Вышли нарядные, торжественные. В руках букет белых гладиолусов, красивый, но тяжелый и неудобный. Во дворе школы было не протолкнуться. Мама кивала знакомым, поправляла дочкины банты, одергивала фартук и цыкала на бабушку. Наконец детей выстроили в шеренгу, заиграла музыка, и нестройным гуськом первоклашки двинулись за учительницей. Анюта обернулась и увидела, что мама плачет. И почему? Странная мама, ведь сегодня праздник. Правда, плакала не только ее мама, а почти все. Это немного утешило Анюту, и через пару минут она о мамах, ревах, коровах забыла. Детей завели в класс, рассадили по партам, и началась новая взрослая жизнь — школа. Лиза скучала по Лёшке, скучала по его рукам, крепким, нежным, немного шершавым, по его крепкой шее, пахнувшей дешевым одеколоном, по гладкой, мускулистой, загорелой спине, по щекам, снежной, словно девичьей кожей и ярким румянцем, по губам, горячим, нетерпеливым, сухим. Ее тянуло к нему, к этому красивому и сильному самцу, неприлично тянуло. Конечно, она понимала, что ничего, в смысле планов на совместную жизнь, не будет. И надо все оборвать. И так затянули. Зачем обнадеживать честного и хорошего парня? «Лиза, ты медик», — напоминала себе она. «И все понимаешь. Хватит прикидываться. Все это называется одним простым словом — физиология». Никакая это не страсть и не влечение, это физиология. А у тебя к твоим почти 30 ничего подобного не было. Дымчик не в счет, это другое. Не мучайся. Бери от жизни то, что она тебе предлагает. Бери и наслаждайся. На следующие выходные в субботу в 8 утра вышла из дома. Мечтала отоспаться, но встала легко, можно сказать, подскочила. Быстро оделась, выпила чаю, чмокнула дочку вздохнула и выскочила за дверь. Город был тихий, пустой, выходной. На автобусной станции купила две ватрушки и бутылку лимонада. Путь долгий, успеет проголодаться. Алёшка обещал шашлыки. «Боровчика зарезали», — сообщил ей по телефону. «Шашлычок будет что надо». Ее передернуло, но она взяла себя в руки. «Ну да, зарезали. А для чего свиньи, коровы и куры? И не строй себя неизвестно что, можно подумать, ты вегетарианка и не ешь мясо. В общем, вперед на природу, к реке, шашлыкам и сильным Лёшкиным рукам. И ничего стыдного. Жизнь. Разве лучше одной?»